И последняя сказка про ветер и облака. Был у неба единственный сын, ветерок. Было ему очень скучно, и небо подарило ему облака, чтобы ветерок мог лепить из них, что ему вздумается. Ветерку так понравилось это занятие, что он целыми днями и ночами только и делал, что лепил. А из облаков лепить легко и приятно. Они мягкие такие, пушистые. Изобразит ветерок скачущую лошадь, потом приделает к ней всадника, потом он всадника сомнет, как пластилин, и приделает горбы на спину лошади, а ноги ей вниз вытянет. Вот и получится верблюд. Надоест ему верблюд, он его сомнет и сделает дом с трубой, из которой валит дым. И так без конца. Устанет ветерок, сойдет на землю, натрясет себе кое-каких плодов с дерева, попьет из ручья, отдохнет немножко и снова за любимую работу. Вот он однажды вылепил из перистых облачков большую серебристую муху. Крылышки у нее так и просвечивались. Казалось, она сейчас поднимется и улетит. Любовался ее ветерок, любовался, а потом решил, что ему мало этой мухи. И стал он из мухи делать слона. Для этого он согнал все облака со всего неба. А за последнее время он подрос и из ветерка превратился в большой, большой ветер. Поэтому все облака его послушались, и белые, и сизые, и темно-серые, и стали собираться. А ветру все мало, ведь ему надо целого слона вылепить. Вот уже готово туловище, вот готовы ноги, на голову и на хобот пошла целая туча, а клыки пришлось высветлить и пропустить сквозь них немножко солнца, чтобы они сияли, как настоящая слоновая кость, и даже еще лучше. Но не успел ветер прилепить хвостик, как слон затрубил, да так, что ветру стало страшно. Захотел он скорее слона размять, да тучи густые, их много, и они не подаются, а слон все трубит и трубит страшным голосом. Тогда ветер стал рубить тучи кинжалами молний. Но кинжалы ломаются, а слон все трубит, трубит. Тогда ветер попросил у неба воды и стал слона поливать. Поливал, поливал, поливал, покуда слон не размок. Тучи стали расходиться, облака расползаться. Выглянуло солнце, и на небе осталось лишь маленькое серебристое облачко, похожее не то на стрекозу, не то на муху. Но ветер и не думал делать из этой мухи слона. Нет, он нашел себе новое занятие — причесывать березовую рощицу, да так, чтобы у всех деревьев был пробор на боку. Получалось очень красиво. Теперь ты видишь, дружок, что лепить можно не только из пластилина. Ветер, например, лепит из облаков, а человек лепит свои сказки из слов. Песни лепит из звуков. Слепить — это значит что-то сделать, создать, сочинить, выдумать. Это самое большое удовольствие для человека, самая его большая гордость. Этого не умеют делать ни медведь, ни барс, ни тигр, ни соловей. А если умеют, то только в сказке, в той сказке, которую опять-таки придумал человек.